«Вот он», — шепнула Норм Имиджен, указав взглядом на высокого представительного мужчину, спускавшегося по ступеням банка Гринготс. «Бориалис Робертс», — кивнул мысленно Олег. «Ну, что ж, Борик, ты глава семейства, а значит несешь полную ответственность за сына и за дочь. Начинаем», — шепнул он в ответ и аккуратно отошел в сторону. За Робертсом пошел Кармак Фрабишер по кличке Тень. Парень он был молодой, в Хогвартсе не учился, и никто его в магической Англии не знал ни по имени, ни в лицо. Родители магла увезли его еще малышом в Японию, где его отец получил должность профессора кафедры ядерной физики в университете Киото. Первый магический выброс случился у Кармака в 7 лет, и его случайным свидетелем стал местный маг, принадлежащий к клану Хаттари. Мужчина оказался порядочным человеком, он не стал пугать родителей мальчика и, представившись спортивным тренером, предложил взять мальчика в свою специализированную школу, в которой кроме общеобразовательных предметов много внимания уделяется спорту и изучению культуры страны восходящего солнца. На самом деле, учебное заведение, в котором стал учиться Кармак, являлось одной из старейших и уважаемых в Японии школ ниндзюцу 3. Когда же в 11 лет он получил письмо с приглашением обучаться магии, письмо это пришло из его родной школы. Для родителей это оказалось новостью, но сам мальчик уже с 7 лет знал, что он волшебник и к 11 знал и умел много такого, о чем его родители даже не подозревали. В Англию он вернулся уже через несколько лет после окончания школы, имея мастерство в боевой магии на японский лад. Работал переводчиком и учился в Лондонском королевском колледже, изучая историю стран Дальнего Востока, а когда началась война, практически сразу вступил в ТС. Итак, слившись с ландшафтом, Фрабишер проследил за Робертсом до операционной площадки и, пользуясь своими особыми умениями, вычислил координаты точки выхода. Через 5 минут туда отправилась тройка разведчиков, а еще через час первая пятерка. Оставаясь в окрестностях особняка Ричардсов до ранних сумерек, они изучили систему защиты дома и нашли слабое звено. Вскрывали защиту в 2 часа ночи совсем другие люди, и это был нелегкий труд и опасное дело, но им, к счастью, не надо было открывать широкий проход или уничтожать защиту полностью. Им нужно было всего лишь создать в защитном куполе крошечное окошко. Через эту форточку Олег вбросил под защитный купол нечто, сотворенное сумрачным гением Снейпа. Своим действием этот результат скрещивания магловских деталей и магических зелий двух типов, взрывного и зажигательного, напоминал взрыв тонны авиабомбы 4. Только магловская бомба убивает взрывной волной и осколками, а это еще и поджигало все вокруг. Взрыв получился даже мощнее, чем они планировали. Особняк Ричардсов смело практически полностью, а затем все, что от него осталось, вместе с деревьями парка и сада сгорело в огне. В живых из всей семьи остались только Нерида Робертс, находившаяся в Хогвартсе, и ее брат Чарльз, участвовавший в эту ночь в очередном рейде пожирателей. Его отловили позже, уже в конце апреля, и вот он умирал долго и мучительно, лежа без возможности двинуть рукой или ногой в центре ритуального круга. С его сестрой обошлись куда более гуманно. Кто-то подбросил ей в сумку записку. «За все приходится платить, в особенности за преступления. Ты привела пожирателей на косую аллею, а кто-то другой привел мстителей к дому твоих родителей». У Нериды случилась истерика, но отменить сделанного было уже нельзя. Она умерла через 3 недели, буквально угаснув, как догоревшая свеча, и только тогда колдомедикам стало ясно, что ее отравили ядом, известным даже среди маглов. Акватофан опять не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса, но она стабильно убивала и убивает несчастных уже 400 лет подряд. 19 апреля 1981. Каждый раз, спускаясь в алтарный зал и видя заключенную в стеклянный гроб мерно дышащую Рэйчел, Олег чувствовал горечь утраты, бессильную злость на тех, из-за кого, нарушая все божеские и человеческие законы, мертвая женщина должна вынашивать живого младенца, а еще холодный, буквально вымораживающий душу гнев на судьбу, сыгравшую с ним такую злую шутку. Но, с другой стороны, вид словно бы заснувший Рэйчел, напоминал ему о вечной благодарности ей самой, как воину и любовнице, Мот, взявшей на себя смелость совершить этот сложнейший ритуал, и к своим женам, принявшим все случившееся с душевной болью, сочувствием и пониманием. Лил сдала свою кровь, Анника же наложила на Рэйчел сильнейшие чары иллюзии, чтобы он не видел страшной раны, обезобразившей лицо его любимой женщины. Они четверо знали правду, но поклялись никогда не обнародовать те детали ритуала, которые могли повредить в будущем им самим и еще нерожденному пока мальчику. Они же занимались всем, что требовало магического вмешательства. Малые ритуалы и поддержка все еще действующего большого. Сигил, начертанный на каменной плите, на которой стоял стеклянный гроб, все еще светился. Жили своей особой магической жизнью и другие сигилы, выгравированные на всех поверхностях стеклянного ящика. Они поддерживали жизнедеятельность организмов матери и плода. Они перемещали прямо в тело Рэйчел, в ее кровь и во внутренние органы те зелья и питательные составы, которыми были наполнены прозрачные плотно закупоренные кувшинчики, стоявшие рядом с плитой, особым аналогом ритуального камня. «Здравствуй, Рэйчел», – поздоровался Олег, подходя ближе. «Как ты? Как там наш мальчик?» Иногда ему казалось, что она его слышит, и сам он временами, словно бы, слышал ее голос. «Привет, Берт, все в порядке, а новостей у меня нет, я же умерла. Ну, тогда, я тебе расскажу». Олег подошел к Рэйчел и стал проверять ритуальные сигилы. «Все, вроде бы, работало, как надо. Мы поймали Дэвида Мейкхея. Помнишь, того мелкого упыря из Лютного, который настучал Сивому? Ну он повесился, знаешь ли, не сразу, конечно, а по итогам долгого раскаяния. И знаешь, что смешно, его нашли утром, висящим на вывеске Горбиной Берг 6. Представляешь, кое-кто смеялся, другие плакали, а один деятель умер от разрыва сердца. Спрашиваешь, кто именно? Гармлайт Снайт, если приходилось встречаться. Нет, и ладно, поверь мне, ты ничего не потеряла, мразь, но поймать его никак не могли, то есть взять на горячем, чтобы прибить на месте, не получалось, осудить по закону, недостаточно улик. Ты не думай, снова заговорил Олег, когда менял флаконы с раствором жизненной основы, сдобренной кровью лился и его собственной, я этого дела так не оставлю и не успокоюсь, пока не вырежу всех причастных, называется кровная месть, и, знаешь, что, вендетты викингов гораздо более кровавые, чем сведение счетов на Корсике или в Сицилии, и длятся дольше, иногда, по 5-6 поколений, но я нашему сыну такое наследство оставлять не стану, сам все сделаю, так и знай. На Медне раздобыл координаты Монронактов, там настоящая крепость, но, если взяться по-настоящему, то нет таких крепостей, которые не взял бы хорошо замотивированный колдун, так что, жди, Рэйчел. Скоро я сложу к твоим ногам скальпы всех ноктов до единого. Селлоу сложней. Он вывез свою семью во Францию. Не хотелось бы, конечно, связываться с французскими аврорами, но мы, норманны, франкам никогда не уступали. Селлоу слишком сильно мне задолжал, пора расплачиваться. Он вел беспощадную охоту на тех, кто был причастен к нападению на Лилси Аннику, кто убил Эльзу Набокову, кто ранил дорогих ему людей, и кто отнял у него Рэйчел. Выслеживал их, вылавливал и убивал, но на этот раз не ограничивался ими самими. Они нарушили неписанное правило всех прежних войн. Беременные женщины и дети неприкосновенны. Не то, чтобы это правило никогда не нарушалось. Нарушалось и неоднократно, но тогда семья преступника становилась законной добычей мстителя. И пожиратели сейчас пожинали то, что посеяли своими действиями. Даже вопрос весенних каникул в Хогвартсе оказался вдруг весьма актуальным. Слизеринцы впервые в истории отказались ехать на вакации их домой. В школе было безопаснее, вот в чем дело. Однако, что они станут делать летом, когда Хогвартс покидают все дети? Лето 1981 ожидалось жарким во всех смыслах, вопреки расчетам, и кто из них, спрашивается, так плохо варив в мантике? Череда рождений в семьях друзей и родственников должна была растянуться с мая по июль. В середине июля предстояло родиться двум его сыновьям и дочери. Габриэл Иванштайн, сын Лилс, Шон Семсигриев, сын Рэйчел и Барбара Ингельёен, дочь Анники. И у них будет полно родных и двоюродно-троюродных братьев и сестер, не говоря уже о совсем дальних кузенах. Их семья увеличится и клан умножится, но до тех пор, пока идет война, никто не в безопасности, и, как минимум, до ранних дней осени Анника, Лили, Белла и Мот остаются вне игры. Четыре из их первой десятки лучших боевых магов, причем Анника и Белла, пожалуй, что даже из первой пятерки. И это тогда, когда поздняя весна и лето обещали стать по-настоящему тяжелыми. В Битчфилде бойцы ТС не отступили. Возможно, не смогли победить, но точно не проиграли, а в косом переулке им досталась чистая победа. Пожиратели теперь явно не успокоятся, и Волан-де-Морт захочет, не может не захотеть, взять реванш. Где и когда он ударит в следующий раз, не угадаешь, но он обязательно нападет. И, скорее всего, это будет повторение двух мартовских сражений, но место и время предугадать сможет одна лишь Лилс. Но, к сожалению, ее дар непостоянен и срабатывает редко. Во всяком случае, нападение на них в косом переулке она не предвидела, разве что успела поставить щит. Так что, увы, надеяться остается только на слаженность бойцов, их тренированность и время реакции. Однако же факт, что держать под ружьем слишком много отрядов быстрого реагирования они не смогут. Просто не хватит сил, в особенности, после нынешних потерь. Тяжелые потери, невосполнимые во всех смыслах этого слова. Правда, летом из Хогвартса должно выпуститься, как минимум, две дюжины вступивших в ТС семикурсников. Их, конечно, давно уже готовят к настоящей войне, но этого мало, тем более что Дамблдор усиленно мешает тренировкам. Ставит, сука, палки в колеса, и поет свои мудацкие песни о добре и зле, тьме и свете, о вторых шансах и непротивлению злу насилием. Толстый хренов 8. Олег закончил все дела и, попрощавшись с Рэйчел, покинул ритуальный зал. Он поднялся по лестнице и пошел в свой кабинет на втором этаже. Шел медленно, а за ним одна за другой закрывались двери. Раньше их здесь не было, но теперь надо было максимально обезопасить ритуальный зал и находящуюся в нем женщину. Поэтому они с Мот соорудили настоящий лабиринт из дверей и коридоров, превратив все южное крыло в неприступную крепость. Суть проблемы была проста. С одной стороны, нужно было защитить Рэйчел и Шона, а, с другой, они не могли держать в Феррерсхаусе слишком много людей, чтобы уверенно сохранить свою тайну. Слишком многое было поставлено на кон. Рождение сына, их с Мот репутация и будущее мальчика. Как сын Лилс, он будет законнорожденным аристократом, и не дай бог, кто-нибудь узнает, что это не так. А узнать это можно будет, только если конфиденциальная информация просочится за эти стены. Ведь даже анализ родства не выявит подмены, поскольку в жилах ребенка течет теперь и кровь Лилс. Олег сел за стол, потер устало ладонями лицо и позвал Трора. Оба домовых Несси, разумеется, были посвящены в тайну алтарного зала. Они по самой своей природе были прикосновенны ко всему, что происходит в Феррерсхаусе. Однако именно их природа не позволяла им предать своих хозяев. Трор, кивнул Олег появившемуся перед ним старичку, свари мне, пожалуйста, пару чашек крепкого кофе. Одной, чаю, будет недостаточно, ободрящего зелья я за эти дни и так перепил, больше нельзя, будет сделано, поклонился ему Трор и беззвучно растворился в воздухе, а Олег открыл первую из приготовленных на его столе папок. Это был финансовый отчет за первый триместр года, и значит ему предстояло прочесть не так уж много слов и очень много цифр. 11 июня 1981. Странные настали времена. Ни в театр сходить, ни в ресторане посидеть. Слишком заметная фигура, слишком очевидная цель. Они все, вся их маленькая компания, были вынуждены уйти в подполье. Жили в защищенных и ненаносимых на карту домах и манорах. Перемещались большей частью ночами или днем под гламуром и через территории маглов. Там же у маглов совершали покупки, а в магической Англии вели себя, как тени в раю, не привлекая к себе внимания и не оставаясь в людных местах больше, чем на 40 минут. 30-40 минут – это был тот отрезок времени, за который противник не смог бы организовать нападение. Обычных покушений или индивидуального террора Олег не боялся, и сам отобьется, и телохранители помогут. Но вот отразить без потерь массовую атаку практически невозможно, а главное – глупо подставляться, если на то нет серьезной причины. А причины находились даже тогда, когда все проявляли максимальную осторожность и постоянную бдительность. Они не могли игнорировать зов о помощи, и, если не хватало наличных сил, в бой шла артиллерия главного калибра. Фрэнк Лонгботтом, Олег и Сириус Блэк, еще пара другая сильных боевых магов, и все, собственно, остальные, это обычная армия. Да, есть бойцы уровнем чуть выше среднего и обученные лучше других, но их относительно немного. Это их магические САС-9 или что-то в этом роде, но спецназ не панацея и не может заменить собой армады бомбардировщиков, танковые клинья или орудия линкоров. Поэтому, когда где-то становилось совсем уже туго, звали их, ну или они сами приходили, если речь шла о серьезных операциях ТС, атаках на тайные укровища пожирателей, спрятанные от мира маноры чистокровных, базы вальпургиевых рыцарей и все прочие в том же духе. Обыденная жизнь завершилась, даже толком не начавшись, и началась новая, не пойми какая. Напряжение росло, но войне, увы, не было ни конца, ни края. А на войне, как на войне, рутина окопных будней, перемежающаяся острыми кризисами и очередными затишьями перед бурей. В тот день Олег с утра и почти до самой ночи работал с группой новобранцев. Ребята только несколько дней, как закончили хогвартсы, не успев ничего толком сделать на гражданке, тут же попали на военные сборы. Учились много, тренировались еще больше, и в тот самый день Олег дал им пару мастер-классов, научив кое-каким грязным трюкам, а в остальное время под его чутким руководством они занимались фортификацией. Строили вторую линию обороны вокруг магической деревеньки Плактон, расположившейся в бухте залива Лох-Каррон в Шотландии. Место было древнее, обжитое и необычное для Великобритании, вообще, и для Шотландии, в частности. Теплое течение Гольфстрима и мощный магический источник, расположенный под самой деревней, создали в уединенной бухте удивительный микроклимат. Там даже пальмы росли, и это в Шотландии, если что. В деревне жили маги и ассимилированные маглы, то есть такие простецы, кто знал о магии и понимал, где и с кем они живут, но особо по этому поводу не заморачивался, не нарушая при этом статута секретности. Здесь в древности обитали друиды, на смену которым пришли колдуны и ведьмы, создав со временем волшебный курорт, приносивший жителям деревни неплохой доход. Когда началась война, местные сначала решили держать нейтралитет, но, увы, с недавних пор в Англии начал действовать принцип «кто не с нами, тот против нас». Плактон, конечно, был неплохо защищен, в деревне даже находился постоянный пост Аврората, но все это отлично подходило для мирного времени и совсем не котировалось во времена военных невзгод. В результате на общем сходе жителей деревни было принято решение перейти под защиту третьей силы. Так в Плактоне возник форпост организации, центр по приему беженцев и учебная база. Тогда же построили первую линию обороны и начали обучать местных добровольцев военному делу, но война продолжалась. Росло число вызовов и менялась интенсивность боестолкновений. И, в конце концов, пришло время усилить гарнизон форпоста и возвести вторую линию защитных сооружений. Этим, собственно, Олег и занимался в тот долбанный день. Было уже без четверти 10, когда он освободился и засел в местном трактире, чтобы съесть большую порцию пастушьего пирога, запивая его местным красным элем, магическим, разумеется, который по качеству не уступает ирландскому, но даже начать толком не успел. Сработало сквозное зеркало, и дежурный сообщил Олегу дурную весть. Вокруг Малфоймонора наблюдается повышенная враждебная активность, по всем признакам готовится штурм. Это было серьезно. Атака на такой укрепленный замок требует тщательной подготовки и участия в штурме больших сил. Соответственно, ожидать приходилось буквально чего угодно. «Малфой», — написал он в блокноте с протеевыми чарами, содержавшим 20 страничек адресов, «уводи из дома женщин и детей. Я появлюсь минут через 15. Сколько у тебя людей в Маноре?» План эвакуации был составлен заранее. Сейчас Нарцисса с детьми и все остальные женщины и дети, оказавшиеся на свою беду в этот день в этом месте, уйдут стационарным порталом в крепость Блэков «Черная скала». После этого, пропустив подкрепление, если в замке в лесу Дин есть резервы, Люциус закроет портал. 6 вместе со мной, ответил между тем Малфой. Телохранители уходят с Нарциссой и детьми. 6 человек, прикинул Олег, а нужно, как минимум, 30. На штурм идут, только имея численный перевес. Вопрос, где, Фабиан, написал он на другой странице, объявляя чрезвычайное положение. Тревога первой категории. Мобилизация всех наличных сил, немедленно. Была вероятность, что Манором Малфоев Валан-де-Морт не ограничится. Напротив, возможно, атака на Малфоев всего лишь отвлекающий маневр. Но, тогда, где они нанесут главный удар? Олег достал сквозное зеркало и связался с Анникой. «Ты как там, родная?» – спросил, увидев лицо супруги. «Плохо», – огрызнулась леди Энгильёйн. «Жарко, и твоя девчонка топчется то на моей печени, то на почках», едва не описалась. «Что, возможно, атака на твой дом?» – прервал Олег ее словесный понос. Жалобы были справедливы, но не своевременны. «Лили, Алиса и Белла уже здесь», – сразу же отрапортовала Анника. «У нас тут 20 человек охраны. Если что, отобьемся». «Не отобьетесь», – покачал он головой. «Вызывай подкрепление. Думаю, группа Уолтера Вейна будет в самый раз». У Вейна было 2 полные пятерки. Одна состояла из стариков, другая, молодежная, плюс он сам и его второй номер Орла Эккерли. 12 бойцов, и последняя линия обороны, Анника, Белла, Алиса и Лилс, даже беременные они сила, в конце концов, поставить щиты. Был соблазн послать туда еще кого-нибудь, но ему нужны были резервы, как минимум, две резервные группы по 10-15 человек, а больше за такое короткое время никого не собрать, разве что. Фрабишер вызвал Олег еще одного абонента своего сквозного зеркала. «Здесь», — откликнулся Кармак почти через минуту. «Ты где?» «На базе, собираю людей». «Не понял», — признался Олег. «Кто отдал приказ?» «Это моя личная инициатива, командир», — даже не улыбнувшись, ответил личный ниндзя-ассасин Олега. «Подумал, что в такой острой ситуации мы можем пригодиться. Все-таки 15 обученных бойцов». «Правильно подумал», — не стал спорить Олег. «Будьте начеку». «И, спасибо, Кармак, мы все в одной лодке, шеф, отбой». Следующие 10 минут он связывался с самыми разными людьми. Одних предупреждал, чтобы усилили меры безопасности, других просил ускорить призыв резервистов, третьим настоятельно рекомендовал не высовываться. Но время не резиновое, и оно истекало. «Я на месте», — сообщил Сириус. Вальбурга эвакуировалась на Черную скалу. «В Блэкхаусе минимум охраны. Это все. Удачи». Сириус со своими людьми перешел в Малфой Манор. Фрэнк Лангбаттом только что прибыл в оперативный штаб, разместившийся в бывшем заводоуправлении закрытого несколько лет назад сталелитейного завода. А сам Олег встал во главе триго отряда быстрого реагирования. Всего под его началом собралось 8 человек, но, если бойня не начнется в ближайшие полчаса, штаб обещает добавить еще одну пятерку. «Мало», — понимал он, — «если это большая операция, нам может не хватить наличных сил. Где взять еще людей, черт возьми?» Интуиция подсказывала, что дело не ограничится атакой на Малфоев. Но и доказательств обратного, вроде бы, не было. Тишь да гладь. И непонятно, где ударит, и ударит ли, вообще. Неопределенность раздражала, заставляла нервничать. Однако он чувствовал, что-то будет, знать бы что. И тут в нагрудном кармашке завибрировало зеркальце. Его вызывал Лилс. «Слушаю тебя, солнце мое, Феррерхаус, скоро», — выпалила Лили. «Поторопись». Она была бледной, как смерть, и в данный момент закатывала глаза, по-видимому, теряла сознание. Впрочем, Олег не увидел в этом ничего страшного. Лилс, похоже, сидела в кресле, и, кажется, дело происходило в китайской гостиной, где она была не одна. «Значит, ей помогут, а ему надо спешить, Анника», — позвал он, предположив, что и вторая жена тоже там. «Взять на себя командование», — появилась в зеркале Энгильёйн. «Будь любезна», — тяжело вздохнув, кивнул Олег. «Потянешь, не бери в голову», — плотоядно усмехнулась Анника. «Но голову сбереги, она нам слил с дорога, как память. Тогда, вызывай Фрэнка, пусть он собирает всех, кого найдет. Место сбора точка Ренессанс, но начни с оповещения всех и каждого. Коды. Я знаю, где коды и адреса, сам показывал», — оборвала его женщина. «Давай уж, герой, двигай булками». В его кабинете в Энгильёйн Манаре в стену за одной из вариаций Брейгия-старшего на тему Вавилонской башни был вмурован зачарованный сейф. В нем хранились дубликаты сквозных зеркал и блокнотов с протеевыми чарами, кодовая книга, пара волшебных палочек, на всякий пожарный случай, и один из снятых с производства до начала массовой серии Энфилдов 10. Зачаровывало его, к слову сказать, именно Анника. А доступ к сейфу, кроме них двоих, имела еще и Лилс. Другое дело, что в сложившейся обстановке графиня Готская Энгильёйн была лучшим выбором. Несколько здоровее и крепче других собравшихся в доме беременных женщин, более опытная, рассудительная и решительная, и плюс к тому имеющая подходящую репутацию среди боевиков третьей силы. Так что, сейчас она вскроет сейф, объявит о том, что приняла командование и поставит на оборону Энгильёйн Манора или Лилс, если та быстро оклемается, или мод, скорее всего, все-таки мод, который отличается силой, хладнокровием и немалым боевым опытом. «Справится», — решил, еще раз пробежавшись по всем пунктам. «Дамы и господа», — обратился он к членам группы 0, — «разговор вы все слышали, поэтому объяснять ничего не стану. Сейчас перейдем порталом на промежуточную станцию, а оттуда уже в Феррерхаус. Там занимаем оборону на первом и втором этаже. Остальное, как получится. Вопросы? Нет. Предложения? Тоже нет. Это хорошо. Тогда, за дело». Олег проверил свой боевой костюм, амуницию и оружие. Тем же в течение минуты занимались и все остальные. Люди опытные, приготовились заранее, но перед выходом на операцию все равно следовало все проверить. «Готов», — отрапортовал Кармак Фрабишер. «Готов, готов, готов. 15 проверенных бойцов, хорошо обученных, оснащенных и умеющих работать в слаженной группе, ну и он сам, естественно. Этого должно было хватить. Во всяком случае, Олег на это надеялся. Он достал из специального кармашка на поясе тонкую бечевку группового портала, активировал его своими личными чарами и, вытянув перед собой руку со свисающим из пальцев порт-ключом, приказал: «Держитесь». Через 30 секунд все они оказались на промежуточной станции, в пыльном и засранном голубями давным-давно никем не убиравшемся чердачном помещении. Старые доски пола, темные стропила, разбитое слуховое окно. Сам этот дом стоял заброшенным уже много лет подряд. Снести его мешало право собственности, а собственник, насколько было известно Олегу, перебрался в США и думать забыл о своей британской недвижимости. Так что чердак этого старого каменного дома оказался лучшим местом, чтобы скрытно открыть из него портал Ferrer's House, но, разумеется, не сразу. Спешка, как говорят умные люди, хороша только при ловле блох. Первым делом Олег проверил наложенные на дом сигнальные и сторожевые чары. Все было на месте. К чарам никто не прикасался, и на чердак за последние полтора года никто не проникал. Несколько мин растяжек, поставленных на крыше у слухового окна и на лестнице, ведущей наверх, все также охраняли подходы, и на пыльном грязном полу не было свежих следов. Уверившись в том, что место по-прежнему безопасно, Олег прошел к одной из глухих несущих стен, постучал палочкой по старым темно-красным кирпичам и, открыв тайник, достал из него стальную цепочку портала. Порт-ключ, однако, был заперт весьма заковыристым заклятием, так что перед тем, как его активировать, следовало открыть доступ личными чарами Олега, Лилс, Мот или Анники, поскольку это был один из трех секретных переходов в резиденцию графов Д.Э. Ferrer's House строился в стародавние времена, когда о некоторых магических техниках никто и слыхом не слыхал. И это правда, что за долгие века из-за небрежения, дурости и по некоторым другим причинам маги забыли многое из того, что еще 300-400 лет назад казалось обыденным. На этом основании некоторые ученые-волшебники сделали вывод, что раньше маги были аво-го какие сильные, да и магия была другой, более живой, могучей, разнообразной. Скорее всего, по поводу разнообразия эти люди нисколько не ошибались, но и только. Волшебники в массе своей за эти века сильно не изменились к худшему. Одним словом, не измельчали. Сама магия, как природная стихия, тоже осталась прежней. А вот техники волшебства и, в особенности, чары, заклинания и трансфигурация, изменились очень сильно. Это как сравнивать классическую механику с квантовой. Мир развивается от простого к сложному, развиваются науки, и магия тоже не стоит на месте. Поэтому, взявшись за приведение своего дома в божеский вид, они с Мод предусмотрели также модернизацию тайных входов и выходов. Подземные тоннели пришлось перекрыть. Они теперь выводили совсем не за городские стены, а попросту в никуда или туда, куда никому не надо. Но вот использовать по назначению сохранившиеся отрезки подземных ходов показалось им стоящей идеей. И тот порт-ключ, который он держал сейчас в руках, вел как раз в один из таких тупиков. 50 метров облицованного камнем тоннеля, запертого с одной стороны бетонной пробкой, встроенной в фундамент старой, но отнюдь не древней церкви, и упиравшегося другим концом в тайную дверцу, прикрытую со стороны большой купальни полуметровой толщины мраморной плитой с барельефом, изображающим обнаженных нимф. Туда, в пустые термы Ferrer's House, не такие большие, как в Бате 11, но просторные и роскошно декорированные, Олег привел своих людей и сразу же позвал Нисси. «Трррр, здесь, мой господин», — появился перед ним старичок Нисси. «Что в доме? Ваши люди готовятся к обороне, милорд», — доложил старичок. Каппи передал предупреждение по поручению леди Мод. «Мы с Тюрой сразу же подняли все щиты, но есть один конфиденциальный вопрос». Трррр явно не хотел говорить об этом при посторонних, но, чтобы укрепить щиты, нужно было срочно провести специальный ритуал защиты очага. Ритуал темный, из тех, что обычно придерживают на самый крайний случай, и светить им при посторонних было бы неосмотрительно, тем более, если Олег решится добавить к первому ритуалу второй, защиты роженицы и неродившегося ребенка. Трррр знал о Рэйчел и ребенке, он знал, вообще, обо всех тайнах Ferrer's House. Такова природа Нисси, От них в принятом ими под свою опеку доме ничего не скрыть, но и они хозяев не выдадут. История с трусиками Рэйчел не грозила их хозяину ни смертью, ни другими бедами, оттого и случилось. Да и то им обоим потом попало от Олега по первое число. Однако сейчас Тарар явно чувствовал серьезную угрозу дому и его обитателям, иначе не стал бы даже намекать на два настолько темных ритуала. Однако отчаянные времена требуют отчаянных решений, и старичок Несси это знал и принимал, но понимал при этом и то, что такого рода вещи не для чужих глаз и ушей. «Хорошо, Тарар», — сказал Олег, по-быстрому обдумав ситуацию. «Ты прав, я сейчас же все сделаю, а ты пока помоги расставить бойцов. Думаю, они нападут со стороны пустоши». «Да», — решил он, прокинув варианты, «со стороны улицы, только если группа отвлечения внимания. Места там недостаточно, щиты устоят, да и связываться с магловским правительством, устроив бойню в центре Лондона, Волан-де-Морт поостережется. Неподходящий момент, чтобы втягивать маглов в драку. А вот пустошь. Пустошь – это вполне. Теоретически адрес его дома не знает никто, кроме своих. А практически, есть, как минимум, трое сотрудников отдела тайн, которые здесь бывали. Могли проболтаться по случаю или продались, что тоже не исключено. К тому же, если со времен Вильгельма Деньёфмарш сохранился адрес его дома в одном месте, мог заваляться и в другом. Однако волшебные дома, типа того же Феррерсхауса, устроены не как обычные магловские резиденции и особняки. Фасад, как и положено, выходит на улицу. С двух сторон особняк поджимают другие здания, построенные, к слову сказать, всего лишь в первой трети 18 века. А вот за высокой каменной стеной, огораживающей хозяйственный двор и маленький домашний парк, находится уже не Лондон. Там взору открывается обширная пустошь, обрамленная на горизонте темной щеточкой леса. Это выход в лакуну, в магическое пространство, куда маглам нет хода. В Лондоне имеется порядка двух десятков волшебных домов и городских замков, и у всех на задах все та же самая пустошь и лес в отдалении. Это Шервудский лес, только не тот, который парк, а настоящий лес такой же, как волшебный лес Дин или запретный лес Хогвартса, только сильно меньше, и живности всякой магической и немагической в нем обитает гораздо меньше. Таких крупных и опасных хищников, как мантикора или дракон, нет вообще, но зато водятся белые и черные единороги и вымершие в магловских лесах большие кошки. Впрочем, не в самом лесе дело, а в том, что, если знаешь городской адрес резиденции, можно найти правильную тропинку через лес и пустоши выйти к задам особняка. А здесь полное раздолье. Прятаться-то не надо. Кармак, повернулся Олег к командиру группы 0, ты в доме бывал, представляешь, как все здесь устроено. Ваша зона ответственности, задний двор и стена со стороны пустоши. Я должен кое-что сделать, так что меня не будет около получаса. Постарайтесь до тех пор не умереть. Кивнув Кармаку, Олег оставил ребят на попечении Тарара, а сам поспешил в алтарный зал. Он педантично отпирал дверь за дверью, не забывая запирать их за собой. Как бы он ни спешил, есть правила, которые нельзя нарушать. Поэтому спуск в подземелье занял у него около 5 минут, и как раз в тот момент, когда он открыл последнюю, каменную, дверь, с ним связалась Анника. «Нападение на Камбдинский брод», — сообщила она сухо. «В деревне порядка 50 боеспособных палочек. Тревогу у них объявили, как и везде четверть часа назад. Успели или нет?» — подумал Олег, захлопывая за собой каменную дверь. «И почему Камбдинский брод? Случайность или намек?» С одной стороны, Камбдинский брод – большая чисто магическая деревня, разросшаяся в последнее время за счет беженцев из других мест. 50 боеспособных палочек, не считая, как минимум, 150 нонкомбатантов, которые, если уж не воевать, то вполне способны заливать пожары водой или засыпать огонь песком и камнями. Кое-кто умеет ставить щиты. Это выпускники Хогвартса, все до одного умеют выставлять противо, но основная масса жителей деревни – это простые люди. Слабых магов в Хогвартс не приглашают, некоторые сильные, по разным причинам, не идут сами. Но есть надежда, что в условиях острого кризиса кое-кто из них сообразит использовать против пожирателей кулинарные и бытовые заклинания, типа того же печного жара или кыш, волки, кыш. В любом случае для того, чтобы напасть на такую деревню, нужно собрать много сил. И тогда возникает вопрос, зачем, возможно, все дело в Рэйчел. В Камбдинском броде живет ее семья, а информацию о том, что Рэйчел его любовница, они сами слили, когда готовили операцию в Белом Олене. Официально девушка погибла во время боя на Косой Аллее, ее даже похоронили, как положено, но свое место в гробу она займет несколько позже. Однако пожиратели об этом не знают, и могут посчитать хорошей идеей атаковать деревню, в которой живут родители и сестры Рэйчел. В этом случае они могли ожидать, что Олег бросит на защиту деревни все наличные силы. Тогда, получается, Кэмпдинский брод, Малфой Манор и Феррерс Хаус. Тяжелая будет ночь. Принял, ответил он Аннике. Я тут буду занят где-то полчаса. Ответить не смогу. До связи. Он проверил дверь. Закрыто. Поднял щит, скрывавший проводимые в алтарном зале ритуалы, и этим отрезал связь с внешним миром. Пора. Он посмотрел на стеклянный гроб. Назвать контейнером этот ящик не поворачивался язык. И начал подготовку к ритуалу. Достал из тайника в стене зачарованные сосуды с кровью, очень много чужой крови и немного своей. Смешал, добавил одно за другим три зелья, получив в результате ритуальную тушь. Разделся догола и, взяв в руку кисть, стал рисовать черный сигил, заключенный в гексаграмму на всех углах, который он поместил зодиакальные знаки. Фигура была сложная, но он справился достаточно быстро. Подтверждением того, что он нигде не ошибся, стала магия, ожившая в сигиле, едва он выписал последний знак. Теперь оставалось только запустить ритуал, и Олег очень надеялся, что успеет. Ритуал занял несколько больше времени, чем планировалось. 42 минуты сосредоточенности и упорной борьбы со стихийной магией, но, когда был отменен блокирующий щит, Олег сразу же почувствовал, что наверху идет бой. К сожалению, сразу помочь своим людям он не мог. 5 клятых минут он добирался до первого этажа, открывая перед собой и закрывая за собой двери заслоны максимальной защиты, а там наверху действительно шел бой. Бойцы охраны сцепились с пожирателями, превосходившими их численно, как минимум, вдвое. Бой шел в холле первого этажа, но прорыв оказался на удивление узким. Каким-то таранным заклинанием напрочь вынесло входную дверь вместе с дверной коробкой, задев мимоходом даже каменную стену, 1,5 метра толщины, слева и сверху от нее. По-видимому, сразу за взрывом в холл прониклись десяток пожирателей. С ними, собственно, и завязали бой маги из охраны особняка. Еще один боец стоял чуть в стороне и пытался не допустить в холл оставшихся на улице пожирателей. Все это Олег увидел, выскочив из коридора на лестницу, ведущую в холл. Устройство дома было таково, что спускаться в алтарный зал приходилось из тупика в коридоре второго этажа, поэтому сейчас Олег находился выше сражающихся мужчин и женщин, и этим оперативным преимуществом стоило воспользоваться. Судя по тому, что в холле не наблюдалось пока ни мертвых тел, ни стонущих от боли раненых, но легкораненых с обеих сторон было уже много, бой шел каких-нибудь 5-6 минут. Скорее всего, пожиратели пробили защиту Феррерсхауса чем-то, вроде большой штурмовой октограммы 12, тараном или ростром 13, позволяющими создать локальный прорыв щита. Такие инструменты высшей магии создать непросто, но, если знаешь, что и как надо делать, и обладаешь достаточной силой, чтобы не только напитать контур печати и запирающие ее рунные круги, но и создать атакующее ядро, можно взломать едва ли не любую защиту. Древнее колдовство, мало кому известное среди ныне живущих магов, да к тому же включающие элементы запретной маги крови, но не нападавшим, которые наверняка нарисовали печать прямо посередине проезжей части. Вопрос, как им это удалось, пока был не актуален. Темная магия не враг, а друг. Так что, создав пробой, пожиратели ломанулись через брешь в дом, но, по-видимому, не все сразу. И то сказать, куда им было торопиться. Но как раз тогда, когда часть их оказалась внутри, Олег завершил ритуал. Заделать пролом в стене это уже не могло, но вот построить баррикаду вполне. И получилось, что этим он отрезал прорвавшихся от тылов и резервов, но тот боец, который взялся удерживать пролом, этого не знал и ничего своими щитами добиться не мог. За него всю работу делала частично восстановленная магическая стена, а вот ее пробить, во всяком случае, сделать это быстро, это тот еще адов труд. Вторую печать так сразу не нарисовать, если, конечно, в создавшейся ситуации это вообще возможно. Что ж, это меняет расклад сил. И в самом деле, 6 против 11 это почти нормально, и у него выигрышная позиция. Все эти мысли промелькнули в его голове в мгновение ока, как обычно и случалось с ним, Когда Олег, или лучше сказать Бурхрадгир, входил в состояние боевого транса, до берсерка оставался всего лишь шаг или два, но в состоянии боевого безумия воин не думает, не анализирует и даже ничего не понимает на сознательном уровне. Там и тогда Эбур становился машиной для убийства, но, что уместно, когда ты машешь тяжелой секирой, то совсем не подходит к фехтованию на волшебных палочках. Разный стиль, иная техника, другие требования. Первым Олег вынес высокого широкоплечего пожирателя. Сукин сын был отличным бойцом с хорошо знакомым Олегу стилем боя. Ну и еще он немного прихрамывал на левую ногу, а это уже диагноз. Так из известных ему пожирателей двигался только Генри Хислоп, про которого было доподлинно известно, что он член внутреннего круга. Однако сейчас его не могло спасти никакое мастерство. Олег ударил сверху вниз каскадом из пяти относительно простых, но крайне неприятных заклинаний. Укол, подножка, обух, вывих и хук. Ни одно из них пробить щиты Хислопа не смогло, да и не для этого делалось, но они сбили пожирателю темп, заставили замешкаться и в конце концов подставили под удар его соперника. Взрывное в грудь, если удастся пробить щит, практически всегда смертельно. Убило и на этот раз. Хислоп отлетел назад, сбив с ног другого пожирателя, и уже этого прибил Олег, послав в него заклинание стрелы. Попал в голову, и это уже становилось традицией. После гибели Рычел он предпочитал выстрелы в голову, хотя попасть в грудь или в спину было куда проще. Минус два, то есть три, пока считал, упал третий пожиратель, но этот был, вроде бы, жив. И в этот момент прилетело уже ему. Стреляли сразу с трех направлений, видно, узнали в лицо или просто догадались. Не суть, он отмахнулся баклером от темного заклинания, мигнувшего мглой откуда-то слева, увернулся от молнии и прикрылся щитом, приняв на него копье Вельзевула. Ответить, однако, не успел, пришлось уходить перекатом от огненных пчел, но зато, когда капли раскаленной плазмы пролетели над ним, сильно повредив одну из мраморных колонн холла, он этого ублюдка достал из положения лежа, причем, упал он в тот момент не ничком, а навзничь и, тем не менее, попал. Ансгар энергозатратное, но крайне эффективное заклинание и вдвойне опасное, когда ничего подобного не ждешь. Однако Олег запустил копье асов назад через голову и при этом умудрился попасть. Это был феноменальный фокус, он сам от себя такого не ждал. Еще меньше он мог ожидать того, что попадет противнику в голову. После этого его целиком захватил бой, который с его появлением приобрел невероятную ожесточенность. Среди пожирателей, как выяснилось несколько позже, было три члена внутреннего круга, и двоих из них убил Олег. Вторым оказался Мартин Градхаус, а третьего, Закари Гальмена, завалили общими усилиями бойцы, защищавшие холл пятерки. Но пока суд да дело, Олег набегался и напрыгался так, что, когда упал последний пожиратель, у него уже не оставалось дыхания. К этому моменту двое его бойцов были убиты, а трое остальных ранены. Досталось и Олегу. Ему обожгло левое плечо темным огнем и сломало, как минимум, пару ребер боевым молотом. Однако, как только в холле прекратили стрелять, там появились Тараритюра. «Окажите помощь раненым», — приказал Олег, заливая ожог подходящим случаю зельем. «Врагов, кто еще жив, усыпите, переместить в камеры на нижнем ярусе. И соберите со всех оружие, артефакты, снадобья и, вообще, все ценные, но, в первую очередь, палочки. Ему бы отдохнуть, но куда там. На заднем дворе идет яростный бой, и подкреплений, судя по всему, не будет». Олег связался с Анникой еще до того, как взялся обрабатывать ожог. «Я жив», — сказал коротко, увидев тревогу на лице жены. «Времени нет, так что, давай конспективно». В тезисах выходило следующее. Пожиратели атаковали большими силами. Они сковали боем Авроров и спецназ ДМП, снова ударив по Косому переулку, а также по Хаксмиту. В деревне Кангдинский брод идет тяжелый бой. Силы примерно равны, но туда все-таки высланы подкрепления. Вокруг Малфаймонара развернулось настоящее сражение. Сириус и Регулус со своими людьми там. Лавгуд 5 минут назад появился в Кангдинском броде. В Энгильёйнманаре все спокойно, но разведка доносит, что в центре Лондона идет какое-то подозрительное шевеление, и Фрэнк прислал им в помощь еще 2 пятерки наемников. Щиты подняты, ритуал защиты крова провели Лил Сеймот при участии Нарциссы Малфой. Сам Лонгботтом пока в бой не вступал, но у него уже собралось 2 дюжины бойцов. Так что, если надо, она может прислать помощь, но, похоже, Аврорат не справляется, так что... Олег все понял и приказал, что... чтобы они там с Лангбаттомом не страдали идиотизмом и послали в Хаксмит 2 пятерки. Великий Светлый, я так думаю, будет сидеть в Хогвартсе до второго пришествия, но в бой не вступит. Да, он послал 50 учителей и профессоров в помощь аврорам и жителям деревни, но сам заперся в школе, сообщил Анника. Сказал, что его главная задача – беречь детей. Я так и думал, не без горечи усмехнулся Олег. Ладно, родная, я спешу. Первый натиск мы отбили, но на заднем дворе идет бой. Береги себя, как получится. Олег залил в себя еще несколько зелий и самый сильный допинг-стимулятор из тех, что варил Снейп, дождался, пока утихнет боль, вернется бодрость и прояснится в голове, и поспешил на другую сторону Феррерсхауса. На этот раз он специально выбрал небольшой балкон-террасу на втором этаже особняка и об этом не пожалел. Отсюда, с высоты 6 метров, открывался отличный вид на поле боя и на сражающихся там людей. Что ж, Олег не ошибся в своих предположениях. Каким-то образом, и неважно каким, Волан-де-Морт сумел вычислить местоположение резиденции графов Д.Э. Впрочем, сам он, следуя своему модус операнди, в нападении не участвовал, и это наводило на тревожные мысли. Где сука объявится на этот раз, и, если снова нигде не появится, то не в пророчестве ли дело? Возможно, страх темного лорда связан с тем, что усилиями одного бородатого мудака уготовила ему судьба, и этого, увы, нельзя было исключать. Однако, времени тревожиться и предполагать худшее у Олега сейчас просто не было. На пустоши пылали волшебным огнем 3 сигила, отдаленно напоминавшие штурмовые гексаграммы, о которых Олег читал в старых книгах, но которыми сам ни разу не пользовался. Впрочем, именно таких, какие он видел сейчас, не было даже в гримуаре маршала Дерре, в котором чего только не было. Однако же факт, где-то у кого-то в тайниках их замков и маноров хранились не менее могущественные книги, и вот они 3 сигила, соединенные магией в один крайне сложный конструкт, и идущая от этого монстра серебряная тропа, легендарный проход через любые щиты. Этой тропой через созданные активированными сигилами пробой на задний двор и в парк Феррерсхауса прорвались пожиратели. Их было много, что заставляло спрашивать себя, как так вышло, что Волан-де-Морт смог собрать и бросить в бой такие огромные силы. У Олега возникло подозрение, что, если он переживет эту ночь, то узнает из утренних газет о массовом побеге осужденных пожирателей и тех из них, кто все еще находился под следствием. Сколько их сидело в Азкабане? Человек 30-40, никак не меньше. А во внутренней тюрьме ДМП, тоже немало. Вполне возможно, что столько же, сколько в Азкабане. Такой массовый побег мог бы объяснить, где Волан-де-Морт набрал столько обученных ремеслу воин и сторонников. Но, в первую очередь, это бы означало, что Том решил, что пришло время пойти ва-банк. Вот только это было сейчас неважно. Важным и значимым все это станет завтра, если, конечно, они переживут эту ночь. А значит, ему тоже придется поднять ставки и сыграть на все. Бой во дворе имел самый ожесточенный характер, но отряд 0, пятерка наемников, изначально охранявших задний двор, и двое его собственных телохранителей, которые оказались в Феррерсхаусе чисто случайно, удерживали позиции, несмотря на определенное, но все-таки не критическое численное превосходство противника. Настоящую опасность представлял магический конструкт, который, фигурально выражаясь, удерживал заднюю дверь открытой, и 2 отряда человек по 30 каждый, готовившиеся вступить в бой по приказу их командиров. Формирование колонн, однако, еще не завершилось, судя по всему, пожиратели никуда не торопились, и это позволило Олегу пустить в ход по-настоящему темное, но, главное, невероятно мощное площадное заклинание Танитруум Нигрум 14. Название заклинания было латинским новоделом, возможно, это было творчество самого маршала Дерре, так как исходный текст был записан в 7 веке рунами старшего футарка 15 на западном диалекте древнескандинавского языка 16 и был поэтому, в принципе, непроизносим. Однако это мощное проклятие все еще можно было читать и запоминать зрительно, и этого знающим людям было достаточно, чтобы творить ту смертоубийственную волшбу, которую древние норманны назвали «черной грозой». В отличие от всех этих пробивающих и рассекающих копий, мечей и стрел, «Черная гроза» являлась мощными площадными чарами древнескандинавского разлива. Исходя из лаконичного описания результатов «Черной грозы», Олег предположил, что мощность этих чар сопоставима с бомбовой нагрузкой бомбардировщика B-17 Flying Fortress 17, а это, Как ни крути, 8 тонн отменной магловской взрывчатки. Рванет так, что никому мало не покажется. Но не только его врагам, ему тоже, потому что черная гроза – это чрезвычайно энергозатратное проклятие. Магия, способная легко высосать все силы даже из такого монстра, как он. Опасное мероприятие, отметил Олег краем сознания. Впрочем, сколько раз можно повторять, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Он достал из гнезда в боевом поясе крохотный флакон с темно-красной жидкостью, свинтил колпачок и опрокинул над открытым ртом. Ужасная гадость, выпив одним глотком то, что скандинавские маги называли хавестенга или заемной силой 18, Олег приступил к подготовке заклинания. Легкий вариант черной грозы можно было запустить на раз-два, но то мощное заклинание, которое он собирался спустить сейчас на головы пожирателей, требовало для подготовки определенного времени. И, слава богам, время это у него все еще было. Олег глубоко вздохнул, выдохнул, не отпуская взглядом из-под ресниц. Такой взгляд крайне сложно почувствовать на расстоянии врагов, начавших выстраиваться в колонны, и, отметив мысленно, что самое время, начал сплетать наимощнейшую танитруумнигрум. Плел долго, почти полторы минуты. А когда вдалеке, там, где Шервудский лес, вспыхнуло в небе волшебное серебряное солнце, конструкция была уже сплетена полностью. Что ж, вот и все. Олег поднял сетку заклинания и, напитав ее магией под завязку, бросил на собравшихся на пустоши людей. Глядя магическим зрением, он видел, как его чары поднялись в воздух и набухли, словно грозовая туча. Раздался чей-то предостерегающий крик: «Есть же внимательные люди!» Несколько пожирателей вскинули руки над головой, то ли указывая на полностью сформированное проклятие, то ли пытаясь от него защититься, но было уже поздно. От черной грозы не убежать и не скрыться. И полноценный щит большой мощности поставить никто не успеет. Туча опустилась вниз, накрыв собой и людей, и сияющие колдовской силой сигилы, а потом разом сжалась в одну черную точку, поглотив все, что попало под удар. Крошечный аспидно-черный шарик повисел еще несколько мгновений в воздухе над тем местом, где еще недавно собирались вражеские колонны, и исчез, ударив в зенит кроваво-красным лучом и грохнув при этом так, что во всем Феррерсхаусе повылетали в окнах стекла. Балкон, на котором находился Олег, тряхнуло так, что он едва не полетел вниз. На силу удержался, но на ногах все-таки не устоял, упав на колени не от толчка, а от того, что у него попросту кончились силы. «Теперь точно удержим дом». Но это была уже, и в самом деле, последняя мысль, потому что, едва додумав ее до конца, Олег попросту отключился. Один конфекцион, готовое платье и белье, два махер, мошенник, аферист. От словосочетания «шахер-махер», то есть мошенническая сделка или торговля, ловкая плутовская операция, умышленный обман, афера. Три. Первая школа ниндзюцу, находившаяся в провинции Ига, недалеко от Киото. 4. Для примера, максимальный радиус летального поражения ударной волной ФАП-3000 составляет 39 метров, а противники в радиусе 158 метров могут получить контузии, которые выведут их из строя. При этом радиус осколочного поля при дроблении корпуса и разрушении цели может достигать 260 метров. 5. Акватофана, вода тофаны, тофанова вода, или неаполитанская вода, также манна СВ, Николая, ядовитый напиток, названный по имени изобретательницы, сицилийской отравительницы Тофаны, Тофании ди Адама. Сильнейший и тончайший яд, приобретший громкую известность в Италии в конце 17-начале 18 веков, продавался во флакончиках с изображением СВ, Николая. Акватофана, жидкость, бесцветная и прозрачная как вода, безвкусная и не возбуждающая подозрения, но очень ядовитая. Смертельная при приеме 5-6 капель, употреблялась дозированно в целях быстрого или медленного отравления. Признаки отравления не были внезапными. Отравленные постепенно ослабевали, худели, чувствовали сильную жажду, отвращение к еде и впадали в мрачное состояние духа. Рвота случалась очень редко. 6. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, лавка Горбиной Беркис, есть написание Горбиной Берк, примечательно, что в оригинале лавка называется Англ. Баргин Анд Буркис, Баргин и Беркс, самое известное заведение в Лондоне, занимающееся скупкой и продажей сильных и приметных волшебных вещей, в основном связанных с темной магией. Возможно также, что на прилавок магазина попадают и темные ингредиенты. 7. От Старофр имени Ехан, Эсер, Совр, Эфер, Ян, Прейсх от Дер Евр имени Еханан, Яхве милостив, Яхве милует, награждает. 8. Имеется в виду философия Льва Толстого, Дамблдор к ней удивительно близок. 9. Специальная воздушная служба, Англ, Special Air Service, сокращенно САС, также расшифровывается как специальная авиадесантная или авиационная служба, САС, специальное формирование вооруженных сил Великобритании, являющееся образцом для подразделений специального назначения во многих других странах по всему миру. 10. Enfield 2, Англ, Enfield No. 2, британский револьвер с переломной рамой, производившийся под патрон 38 SW с 1932 по 1957 годы, был стандартным револьвером вооруженных сил Великобритании и стран Британского Содружества во Второй мировой войне. Различают две версии револьвера, раннюю МКИ и позднюю МКИ. На вооружении Великобритании оставался до 1960-х годов, хотя его производство для служебного применения продолжается до сих пор в разных частях света. 11. Бат, город в Англии, место пребывания епископа и главный город графства Сомерсет, на реке Эйвон. С античности знаменит целебными источниками как бальнеологический курорт, название, так и означает баня. В 1775 г., когда в Бате были открыты следы римских терм, впоследствии музеифицированные, он уже был фешенебельным курортом. 12. Октограмма, восьмилучевая звезда, крестострел. 13. Ростр, лад, рострум клюв, выдающаяся часть, нос корабля, таран с металлическим, бронза, железо, наконечником в носовой части военного корабля времен Древнего Рима, обычно в форме стилизованного трезубца, располагался ниже ватерлинии и применялся для создания пробоин в корпусе корабля противника. 14. Танитруум негрум, лад, черная гроза. 15. Футорг, общее наименование германских и скандинавских рунических алфавитов. Слово происходит от сквозного чтения первых шести букв старшего рунического алфавита. F-U-A-R-K. Обычно словом футорг обозначаются любые рунические алфавиты, вне зависимости от народа, который использовал ту или иную модификацию. Однако в силу большей древности древнегерманский рунический алфавит называется старшим футарком, а остальные – младшими футарками. 16. Древнескандинавский – язык северогерманской группы германской ветви индоевропейской языковой семьи. Пришел на смену проскандинавскому языку приблизительно в 7 веке. В 11 веке викинги, варяги, норманны и иные носители древнескандинавского языка проживали на обширной территории от Винланда, Америки, до Волги. На западном диалекте древнескандинавского языка, англ, Old West Norse, говорили в Норвегии и Исландии, а также в поселениях скандинавов на территории Ирландии, Шотландии, острова Мэн, в норвежских поселениях Нормандии. 17. Где-то около 8 тонн. 18. ХВСТНГ, швед, заемная сила, дорогое и крайне сложное в приготовлении зелье, обеспечивающее магу мгновенное приращение сил, которые можно использовать вместо своего личного резерва. Действует в течение всего 5 минут и может применяться не чаще одного раза в триместр. Глава 17. Глава 17. 5 июля 1981. Битва или, вернее, три сражения, произошедшие 11 июня, дорого обошлись третьей силе. И это при том, что ТС не участвовала ни в бою в Косой Аллее, ни в сражении за Хоксмит, куда они просто не успели. Там потери понесли Аврора и рядовые волшебники, у которых нашлось достаточно смелости, чтобы вступить в бой, или они просто оказались не в том месте, не в то время. Очень много убитых, еще больше раненых. Большие разрушения в деревне Кэмпдинский Брод, в магическом квартале Лондона, в Хоксмите, в Феррерсхаусе и Малфоймонере. Правда, пожиратели тоже умылись кровью, но это от чего-то не утешало. В целом же стороны в тот день разошлись, только исчерпав все наличные силы. Про такое говорят, за невозможностью продолжать бой. К счастью, среди близких Олегу людей потерь не было. Сириус получил несколько тяжелых ран, но выжил, хотя ему теперь предстояло долгое выздоровление. Люциус и Фрэнк тоже лечились, но их раны все-таки не являлись смертельными. Сам же Олег слег от магического истощения и провел в постели почти 2 недели. Впрочем, он и после этого чувствовал себя не так, чтобы очень хорошо. Не мог колдовать в полную силу, быстро утомлялся и мог по-стариковски задремать, присев в кресло около камина. Зелья и отдых, отдых и правильные зелья в правильные промежутки времени, вот каков был вердикт целителя Смитвика. Еще недавно Олег бы возмутился, но сейчас ему даже спорить с этим не хотелось. потому что у него элементарно не хватило бы на это сил. Поэтому Олег послушно пил зелья, спал едва ли не по 12 часов в день, правильно питался и гулял на свежем воздухе. На все прочие дела, дай бог, если удавалось выкроить 2-3 часа в день. Спасибо еще женщины вложились в дело по полной, но и у них был предел выносливости, тем более что все три, Лилс, Анника и Мот, должны были вот-вот разродиться. Наверное, он бы болел и дальше, но в ночь с 3 на 4 родила Мот, явив миру девочку Бет, Бетельгейзер и Чилблэк. Несмотря на то, что оба родителя девочки были черноволосы, Бетельгейзер родилась льняной блондинкой с голубыми глазами и несколько удлиненными и чуть заостренными ушками. Олег, разумеется, знал, что цвет волос и глаз у младенцев часто меняется с возрастом, но он от чего-то был уверен, что на свет появилась чистокровная альва. Однако ее рождение было только началом. В середине дня схватки начались у Лилсы и Анники, и у Олега уже не оставалось времени на поболеть. Следующие 11 часов стали для него настоящим бегом на перегонки со временем, но он все-таки успел. И ранним утром 5 июля на свет появились братья-близнецы Габриэл и Ванштайн, сын Лилс, Шон Сигриев, сын Рэйчел. Удивительно, но, похоже, оба они будут рыжими. Возможно, не такими, как Лилс, но все-таки рыжеватыми брюнетами. У Шона глаза были серыми, а у Бэйба один, зеленые. И уже днем 5-го родилась Барбара Энгельёен. Олег выпил немного виски, много ему было нельзя, отметив рождение младших братьев и сестер мальчиков и девочек, появившихся на свет годом раньше, и хотел было отдохнуть. Отдых ему был необходим, тем более что ночью ему предстояло еще одно тягостное дело. Рэйчел должна была занять свое место в могиле под мраморным надгробием, установленным еще полгода назад. Однако отдохнуть не получилось, к нему незваным и непрошенным, не говоря уже о том, чтобы предупредить, явился сам великий светлый волшебник Альбус много имен Дамблдор. «Здравствуйте, директор!» – поздоровался Олег, выходя на крыльцо. «Чем обязан?» Хотелось спросить другое, как ты, сукин сын, узнал этот адрес, но он не стал произносить его вслух. «Впустите или так и будем говорить на пороге?» «Не впущу», — коротко ответил Олег, но потом счел необходимым уточнить свою мысль. «В доме женщины и дети. Считаете, я могу представлять для них опасность?» — нахмурился старый волшебник. «Кто вас знает, директор?» — пожал плечами Олег. «За что вы меня так ненавидите, лорд Сигриев?» На лице и во взгляде Дамблдора читалась печаль, но отчего на самом деле печалился директор, знать было нельзя. «В июне, начал Олег, и еще раньше погибло очень много хороших людей. Я считаю вас виновником их гибели, соучастником преступления, если быть точным. Я не знаю», — кивнул Олег. «На ваших белых одеждах, директор, нету крови. Однако это ничего не меняет. Я не буду извиняться за то, чего не делал». Директор был непреклонен в своем видении правды, но и Олег имел свою точку зрения. «Тогда, зачем вы пришли?» — спросил он.